Время позднее, и отступать некуда. Я должна, наконец, все объяснить. Мы здесь уже месяц, но я никак не решилась ни написать, ни позвонить. Ты наверняка разочарован и обижен моим молчанием. Дело не в тебе, а во мне самой. Я боялась разбудить прежних демонов. Рамон спит в соседней комнате. Мы уезжаем вместе. Уезжаем завтра в Аргентину, будем жить у него на родине. Он позвал, и я согласилась сразу, не раздумывая. Хочу, чтобы ты знал, я бесконечно счастлива. Не знаю, сколько это продлится, 8 месяцев или 8 лет. Я об этом не думаю, просто хочу быть рядом с этим человеком. Прожить с ним столько времени, сколько отпустит судьба. Я уверена, что каждый наш день будет лучшим в моей жизни. Мы едем очень далеко, Аргентина совсем другая страна, и между нами стена, которая рухнет, если рухнет, очень нескоро. Может статься, что мы больше не увидимся. Я пишу тебе, и мое сердце обливается кровью. Ее тень вернулась и не дает мне покоя. Я собираюсь бежать, как она, не предупредив, не обернувшись, и понимаю, что была тебе не слишком хорошей помощницей. Не протянула руку, не поставила плечо. Оставила наедине с болью, и горько об этом сожалею. Каждый из нас жил с открытой раной, не осмеливаясь поделиться болью с другим. Я знаю, что ты не переставал о ней думать, и мой отъезд добьет тебя. Я захлопнула дверь у тебя перед носом, чтобы не потонуть в пучине горя. Тебе не везло женщинами в этой жизни. Я пишу и плачу, ведь ни ты, ни я не были готовы к внезапному расставанию. Но такая уж у меня судьба. Ты всегда говорил, что нельзя предавать себя и быть расчетливым в чувствах. Повторял раз за разом, что человек не имеет права отказываться от счастья, пусть даже мимолетного. Мне очень грустно, но предательницей я себя не чувствую. Ты будешь счастлив моим счастьем, ведь правда? Мы будем думать друг о друге каждый день нашей жизни, и ничто никогда не порвет эту связь. «Прощай, папа». Вещей у них было немнемного. Все уместилось в 2 чемодана. Диего поставил их в багажник и повез Рамона в посольство. Ему нужно было урегулировать последние детали и выяснить, состоится ли в Москве встреча с высокопоставленными партийными бонзами. Хелена решила заскочить на квартиру и оставить там письмо, чтобы Людвиг передал его Йозефу, когда будет в Каменице. Кроме того, она хотела забрать несколько книг. «Я могу взять с собой еще один чемодан с книгами?» — спросила она. «Конечно, в Буэнос-Айресе ты вряд ли найдешь что-нибудь на чешском. Встретимся в аэропорту. Если хочешь, за тобой заедет Диего». «Не стоит, я быстро управлюсь и поеду на автобусе. Попрощаюсь с Прагой». Они не обратили внимания на черную машину, ехавшую за ними на некотором отдалении. Все машины черные. Диего высадил Рамона у посольства и довез Хелену до Академии музыки. Она вошла в дом, а черная машина припарковалась неподалеку. В квартире было тихо. Людвиг, очевидно, ушел очень рано, не убрав постели и не помыв посуду. Она поставила конверт на буфет и написала записку. «Людвиг, дорогой мой, через 3 часа я улетаю в Аргентину. Боюсь, мы больше не увидимся». «Мне запретят въезд в страну, что очень печально, но я не жалею о своем решении, я всегда буду тебя помнить. Ты останешься моим лучшим другом, помоги Йозефу, утеши его. Он еще ничего не знает и будет потрясен, не оставляй его, он любит тебя как сына, скажи ему, что я счастлива. Я возьму несколько книг, надеюсь, ты без них обойдешься, и оставлю себе ключ от квартиры, чтобы сохранить, пусть крошечную, но надежду на встречу с вами». Хелена достала из шкафа одежду и пошла к полкам, чтобы отобрать книги. Несколько минут она стояла, лаская взглядом спутников своей юности. Ей предстояло решить непредвиденную дилемму. Некоторые названия были подобны камешкам. «Мальчика с пальчик» из «Сказки Перо». Авторитетные критики называют эти произведения «золотым фондом литературы». Но стоит ли их тащить с собой? «Все в чемодан не запихнешь, значит, придется чем-то пожертвовать». Хелена колебалась между Джойсом и Хемингуэем. Зажала подмышкой «Свет в августе» Фолкнера. С ним она ни за что не расстанется. Начала приглядываться к другим томам. И тут зазвонил телефон. Хелена не хотела подходить, но звонок не умолкал, и она сняла трубку. «Алло, Людвиг, алло!» В голосе звонившей звучали истерические нотки, и в первый момент Хелена его не узнала. «Это ты, Тереза?» «Да, кто говорит?» «Хелена. Как хорошо, что я тебя застала. Боже, Хелена, твоего отца арестовали». «Что ты такое говоришь? Сегодня утром на рассвете приехали и увезли». «За что?» «Они ничего не сказали, вели себя ужасно грубо. Взломали дверь, один из них ударил Йозефа по лицу, и у него пошла носом кровь». «Но почему? Он протестовал, вышел из себя, с габистами так нельзя». «Ты уверена, что это были люди из службы госбезопасности?» «Мне ли их не знать?» «Что он сделал?» «Да ничего, совсем ничего. Йозеф много лет не участвует в политической жизни. Не знаю, что делать, куда кидаться. Я позвонила одному старому другу в министерство, но он еще не пришел на службу, вот и решила посоветоваться с Людвигом, он дома». Когда я пришла, его уже не было. Не волнуйся, я сейчас же позвоню в редакцию. Ничего страшного, должно быть, произошла ошибка, или...» Хелена не договорила, ее охватил внезапный липкий страх. Она нахмурилась и задышала, тяжело и часто. «С тобой все в порядке?» «Да, я дозвонюсь до Людвига и сразу свяжусь с тобой». Хелена повесила трубку, она боролась с подступавшим к горлу ужасом, отталкивала догадку, а в памяти всплывали слова, не раз повторенные Йозефом. «Совпадений не бывает, ни в этой стране». «Не может быть», — как заклинание повторяла она себе. «Это никак не связано с...» Хелена открыла записную книжку, но телефона редакции в ней не оказалось. Тогда она взяла лежавшую на столе газету и набрала номер коммутатора Руда Права, молясь всем богам, чтобы Людвиг оказался на месте. Через минуту телефонистка сообщила, что он на выезде и будет не раньше вечера. Сообщение Хелена решила не оставлять и повесила трубку. Рука у нее так дрожала, что она не сразу попала на рычаг. В дверь позвонили. Хелена кинулась открывать, уверенная, что это Людвиг, и сейчас все неприятности разом исчезнут, но на пороге стоял лейтенант Сурек. С ним был человек помоложе, тоже в форме. Сурек кивнул и вошел, не дождавшись приглашения. Второй полицейский встал у двери, заложив руки за спину. Хелена на ватных ногах отступила к стене. Ей хотелось исчезнуть, испариться, слиться с обоями. Она ждала удара или выстрела в упор, но ей почему-то было совсем не страшно. Сурек прошел в гостиную, обернулся, на его лице появилась приглашающая улыбка. «Садитесь», — тихо произнес он. Хелена упала в кресло, лейтенант сел напротив и взглянул на часы. «У нас мало времени», — мягко, дружеским тоном сказал он. «Мы не слишком хорошо знаем друг друга. В Каменице у нас не было возможности поговорить по душам. Обстоятельства не располагали. Вам известно, кто я?» Хелена кивнула. «Вот и хорошо. Я вас тоже кое-что знаю. Сомнительное знакомство, свойственное молодым духу индивидуализма. Мы собрали на вас целое досье. Тереза сообщила вам об аресте отца. Должен сказать, что дело серьезное, даже очень серьезное». «В чем он провинился?» «Его обвиняют в предательстве и шпионаже». «Вы ошибаетесь, он занят только своими пациентами. Удобное прикрытие». «Чушь. Родные преступников всегда последними узнают об их прегрешениях. Но я не собираюсь обсуждать, виновен или невиновен ваш отец. Он признается, все признаются. Мы взяли его на заметку сразу после исчезновения Павла Цыбульки. Вы были ребенком, но наверняка слышали о том, что тогда произошло. Ваш отец помог ему сбежать. Позднее он совершил и другие преступления. У нас есть свидетели. Его выведут на процесс и осудят непременно. Приговорят к смертной казни через повешение. Но могут засадить до конца дней в тюрьму или послать в трудовой лагерь. Жизнь там, ох, нелегкая». «Зачем вы на него ополчились? Я все расскажу Рамону. У вашего отца может случиться сердечный приступ сегодня ночью. Все люди смертные, в его возрасте усталость и тоска не лучшие спутницы. А вдруг он сляжет через несколько дней, вы будете далеко и не сможете его поддержать». Хелен смотрела на Сурека, пытаясь разгадать скрытый смысл его слов. Ей овладело ледяное спокойствие. Лейтенант криво усмехнулся и снова посмотрел на часы. В комнате повисла тишина, нарушаемая тиканьем ходиков. Стоявший у двери полицейский напоминал каменного истукана. Сурек закурил, не предложив сигарету Хелене, выдохнул дым и почему-то сразу махнул ладонью, отгоняя его от себя. «Вам следует поторопиться, иначе опоздайте к вылету», — доверительным тоном произнес он. «У вас встреча через 40 минут, самолет ждать не станет». «Чего вы от меня хотите?» — спросила Хелена. Сурек вздохнул и начал разглядывать ногти на правой руке. «Существует единственный способ спасти вашего отца». Он сделал паузу, желая насладиться произведенным эффектом, и улыбнулся. «Говорите же, не мучьте меня», — взмолилась Хелена. «Не стану ходить вокруг да около, слушайте внимательно, повторять я не стану. А мы отстанем от вашего отца, если вы не покинете Чехословакию. Его очень быстро освободят, он сможет вернуться к работе, а вы продолжите обучение в школе кино и телевидения. Все будет забыто, жизнь пойдет своим чередом. В противном случае Йозефа Каплана осудят, его судьба в ваших руках». «А Рамон?» «Он должен улететь один, таково непременное условие сделки». «Не уверена, что Рамон согласится». «Скажите ему, что передумали, что не хотите уезжать, что любите его недостаточно сильно, чтобы все бросить». «Он не поверит». «Не имеет значения. Главное, чтобы Бенитес покинул нашу страну». Примечание: Бенитес Рамон. Имя по паспорту, использованному Геварой при поездке с Кубы в Конго в апреле 65 года. Конец примечания. «А если он откажется?» «Тем хуже для доктора. Вам придется очень постараться и убедить вашего друга». «Зачем вы все это делаете?» Сурек собрался было ответить, но передумал, пожал плечами и затушил сигарету. «Если согласны, через полчаса позвоните в аэропорт. Сможете поговорить с Рамоном. Даю во время подумать». «Я уже все решила. Не стоит торопиться. Взвесьте все за и против на трезвую голову. Вам предстоит сделать важнейший выбор в вашей жизни». Сурек достал из пачки еще одну сигарету. На сей раз он предложил закурить и своей жертве. Хелена закрыла глаза, чтобы подумать о Йозефе. Решение она приняла мгновенно, не усомнившись даже ни полсекунды. Хелена не размышляла в категориях «хорошо» и «плохо». Это была данность. Собственно говоря, выбор делать не потребовалось, альтернативы попросту не существовало. Думала Хелена не о Йозефе и не о Рамоне, а о Кристине, той женщине, от которой отреклась 10 лет назад. В доме была всего одна фотография, избежавшая очистительного огня Йозефа, черно-белая, с зубчатыми краями и обожженным правым уголком, случайно найденная в томике «Света в августе». На заднем плане было поле со стогом сена и кусочек реки между соснами, на переднем — мать, держащая за руку дочь. На голове у 7-летней Хелены красовался белый бант. Возможно, снимок сделали летом перед бегством Кристины. Она щурится на солнце, сжимает в ладони пальчики девочки и не предполагает, что очень скоро бросит дочь навсегда. Хелена помнила тот солнечный день, и яркий белый свет, и прогулку по берегу реки, и смех. Других воспоминаний о матери у нее не осталось. Все стерлось. А может, она все придумала? Так часто случается, когда человеку это необходимо. Сурек повторил Хелене, что ей следует и чего не следует говорить, и чем должен закончиться разговор. Он подсказывал ей правильные фразы и нужный тон, не дать не взять режиссер-постановщик. «Говорите сухо и спокойно, держите себя в руках, произносите слова очень отчетливо, вы все решили, вы не первая, не последняя женщина, меняющая решение. Он не понимает? Тем лучше, это выбьет его из колеи, вы не обязаны ни объясняться, ни оправдываться. Неважно, что он подумает о вас и что почувствует, главное, не отвечайте ни на какие вопросы. Вы позвонили, чтобы объявить о своем решении, и точка». Закончив накачку, Сурек пообещал, что Йозефа освободят, как только Рамон улетит. «Письменное заверение? Ни в коем случае. Достаточно моего слова». Ему не было смысла лгать. Йозеф оказался разменной монетой, не более того. Лейтенант вышел, оставив ее под надзором своего помощника. В зале аэропорта Рузина было пусто, и Сурек сразу увидел Рамона, сидевшего за столиком кафе на первом этаже, но, как истинный профессионал, подошел не сразу. Примечание. Аэропорт Рузина был открыт 5 апреля 1937 года в одноименном районе Праги. 5 октября 2012 аэропорт был переименован в Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела. Конец примечания. Лысоватый Рамон в костюме и однотонном галстуке напоминал человека без лица. Примечание. «Человек без лица» — научно-фантастический роман американского писателя Альфреда Бестера, впервые опубликован в 1952 году. Конец примечания. Никто не обращал на него внимания. Он читал, курил сигареты и время от времени поглядывал на вход, ожидая появления Хелены. Сурек подал знак девушке в справочном окне. Она сделала объявление. Рамон поднял голову и заметил идущего к нему Сурека. «Господина Рамона Бенитоса просят срочно подойти к стойке информации». «Кажется, это вас». Рамон встал и пошел следом за Суреком. «Вам звонят», — сказал лейтенант, кивнув на кабину. Рамон плотно закрыл дверь и снял трубку. «Это я, Хелена». «Все в порядке, ты опаздываешь. Послать за тобой Диего». «Не нужно. Я не приеду». «Что ты такое говоришь?» «Я не полечу с тобой». «Но почему?» «Я не готова все бросить и убежать на другой конец света. Я не могу расстаться с семьей. Пока не могу». «Но сегодня утром я поторопилась». «Мы все решили. Ты согласилась. Мне нужно время, Рамон». «Никакого потом не будет, сейчас или никогда. Тебе дали визу, так используй этот шанс». «Возможно, я так и сделаю, но позже». «Неужели ты ничего не понимаешь? Я зубами вырвал для тебя разрешение на выезд». «Я не могу. А я не могу ждать. Сейчас, в эту минуту, решается наша жизнь. Не нужно все портить. Обещаю, мы будем счастливы и проживем чудесную жизнь. Прошу тебя, не настаивай. Я не хочу уезжать». «Ладно, я плюну на Аргентину и останусь здесь. Никаких проблем. И виза не нужна. Поселимся в Праге вдвоем, согласна? Твоя жизнь не изменится, а я привыкну». У Хелены перехватило дыхание. Подобный вариант они с Суреком не прорабатывали. Она бросила вопросительный взгляд на полицейского, слушавшего разговор по отводной трубке. Тот покачал головой, не находя аргументов. Хелена колебалась. «Алло, ты меня слушаешь? Почему ты молчишь?» «Ты не понял. Я не хочу жить с тобой. Все кончено. Уезжай». Рамон почувствовал, что начинает задыхаться, закрыл глаза и постарался взять себя в руки. Что-то случилось, Елена? Нет. Ты сказала, мне страшно. Я не хочу расставаться с родиной, с родными. Я это понимаю. Но как ты можешь бросать меня по телефону? Что происходит? Ничего, я просто передумала. Не верю. Я тебя знаю, и потому не верю. Нам нужно увидеться. Где ты, дома? Да, никуда не уходи, я еду. А как же твой самолет? Плевать я хотел на самолет. Они ничего тебе не сделали? Елена всхлипнула, пытаясь сдержать рвущийся из груди вопль отчаяния, но не сумела и выкрикнула. Они арестовали Йозефа. Что? Стоявший рядом с Еленой полицейский нажал на рычаг. Взбешенный Рамон со всего размаха ударил кулаком по стенке кабины, распахнул дверь, схватил Сурека за отвороты кителя и начал трясти. «Что вы с ней сделали, банда ублюдков?» Молодой полицейский бросился на помощь, но лейтенант жестом остановил его. «Успокойтесь!» — рявкнул он, глядя Рамону в глаза. «Я все объясню!» Рамон ослабил хватку. «Следуйте за мной!» — приказным тоном произнес Сурек, отдергивая форму. Они подошли к стойке и оказались в коридоре, ведущем в зал, где двое полицейских штемпелевали документы. Увидев Сурека, они поднялись и немедленно вышли. Сурек закрыл дверь и присел на край стола, указав Рамону на стул, но тот остался стоять. «Что, действительно арестовали Йозефа?» «Арестовали». «За что? Это внутреннее дело, вас оно не касается». «Еще как касается. Я слишком давно имею дело с такими, как вы, и прекрасно знаю, что все решается в Москве, а вы только исполняете приказы». «Единственные приказы, которые я исполняю, исходят от моего непосредственного руководства. А кто приказывает ему, мне неизвестно. Скажу одно, против Йозефа выдвинуты тяжкие обвинения, он в серьезной опасности. Вот почему его дочь раздумала уезжать». «Я останусь и помогу ей. Это не обсуждается». «Я не уеду, не повидавшись с Еленой и не узнав, что будет с Йозефом». Сурек сокрушенно покачал головой, вытащил из кармана пачку сигарет, предложил Рамону закурить и взглянул на часы. «Ваш самолет вылетает через 45 минут». «Вы ведь знаете, кто я такой, Сурек. Хотите, чтобы я позвонил Новотному или Брежневу?» Сурек подтолкнул к Рамону телефон. «Звоните, кому хотите, хоть Кастро, хоть в посольство». «Я не собираюсь говорить с послом по незащищенной линии, везите меня в Прагу». «Вы ничего не поняли. Высокие покровители отреклись от вас. Ваше время прошло. Йозеф Каплан арестован за шпионаж. В нашей стране нет обвинения страшнее. Доктора осудят. Если его дочь сбежит, станет невозвращенкой, бросив отца на произвол судьбы, это будет лишним доказательством его виновности. Если же Елена останется, чтобы поддержать отца, он сможет в порядке исключения рассчитывать на помилование». «Вы шантажируете меня. Это чистое безумие». Рамон сорвал трубку с рычага, нашел в блокноте номер телефона посольства. Сурек вышел из кабины, но остался стоять у двери. Рамон говорил по-испански, и смысла лейтенант не улавливал, но слышал, что разговор идет на повышенных тонах. Потом Рамон заговорил тише, а через 5 минут все было кончено. Сурек приоткрыл дверь, Рамон стоял к нему спиной, обхватив голову руками, и вдруг содрогнулся всем телом, как будто зарыдал. «Нет, невозможно», — подумал Сурек. «Все дело в астме, у него приступ». Он кашлянул, напоминая о своем присутствии. «Они меня сдали», — мертвым голосом произнес Рамон. «Не преувеличивайте, просто эта проблема никак не касается вашей страны». «Дайте мне с ней увидеться, и я уеду». «И исключено. 5 минут, а больше я не прошу». «Повторяю, это невозможно. Она уже едет на свидание с отцом. Его действительно выпустят, если я улечу». 10 лет назад повесили бы. Сегодня он выпутается». «Елену будут преследовать?» «Конечно нет, заживет нормально, как все честные граждане». Ту-114 взлетел с опозданием. Пассажиров на борту было немного, и никто не потрудился ничего им объяснить. Опытные бортпроводники получили указание быть предельно внимательными с лысым уругвайцем, который не отводил взгляда от облаков за иллюминатором и не выпускал изо рта сигарету, несмотря на мучительные приступы кашля. Самолет приземлился в Москве, но он не вышел размять ноги, а когда стюардесса спросила по-испански, не нужно ли ему чего, только покачал головой. За все время полета загадочный пассажир не произнес ни слова. Он не спал, ничего не ел, только выпил стакан апельсинового сока, курил, смотрел на небо и читал. «Наши воспоминания похожи на парус за горизонтом, а твой образ подобен кораблю, потонувшему в пучине моей памяти». Но однажды наступит рассвет, и мы возликуем, увидев и наших красных братьев, весело марширующих в будущее. Примечание стихотворения Эрнеста Гевары. Конец примечания. Йозеф сидел на цементном полу камеры, провонявшей мочой и аммиаком. Слабый электрический свет проникал внутрь через форточку из-за железной двери, доносились едва различимые звуки. Он не знал, сколько времени прошло с момента задержания, и не мог понять, день сейчас или ночь. Стреляющая боль в левом локте усиливалась. Очевидно, он сломал руку, поскользнувшись на лестнице, когда его уводили из санатория. 6 человек вломились ночью в спальню, положили Йозефа на пол, заломили руки за спину и надели наручники, а когда он потребовал объяснений, ударили по лицу. Терезу грубо оттолкнули на кровать, а его забрали, даже не дав одеться. Йозеф не понял, зачем ему надели мешок на голову. Он пытался вырваться, упал и пересчитал ребрами ступени. Его бросили в грузовик, долго куда-то везли, потом вели вниз по каменным ступеням. Он почувствовал их холод босыми ступнями, втолкнули в камеру и только там сняли мешок и наручники. Запачканная кровью пижама порвалась в нескольких местах. Ужасно хотелось пить. «А где я допустил ошибку?» — снова и снова спрашивал себя Йозеф, пытаясь понять, чем мог спровоцировать подобное обращение. Он до боли в висках копался в памяти в поисках мелких прегрешений, совершенных когда-то давно дурных поступков и никому не интересных постыдных секретов, искал и не находил. Дверь камеры со скрипом открылась, и Йозеф встал, как по команде, но без команды. Полицейский кивнул на выход, и они пошли по темным коридорам с железными дверями по обеим сторонам. «Наверное, камера», — подумал Йозеф. Кабинет для допросов находился в конце бесконечного туннеля. Большое прямоугольное помещение со стенами коричневого цвета, тусклым светильником под потолком, стоящим в центре, черным деревянным столом и двумя железными стульями. Первым следователем оказался офицер лет 50, тучный пузан, чем-то похожий на индюка. «Мне нужно взять себя в руки», — подумал Йозеф, — убедить его, что... Следователь не поднял глаз от лежавшей на столе бумаги. Полицейский в форме сидел за столом у стены и заполнял журнал, другой охранял дверь. «Слушаю вас, Йозеф Каплан», — произнес толстяк, не глядя на арестанта. «Почему со мной обращаются подобным образом?» «А вы не знаете?» «Думаю, произошло недоразумение. Почему все, кого мы арестовываем, держат нас за болванов?» «В чем меня обвиняют? Хотите сказать, вам это неизвестно?» «Нет». «Значит, вы чисты, как, впрочем, и все, кто сюда попадает. Мы, стало быть, хватаем невинных людей, то есть плохо исполняем свои обязанности». «Ничего подобного я не имел в виду». «Значит, вы признаетесь?» «Повторяю, я не знаю, что мне инкриминирует. Ну вот, вы снова оскорбляете нашу службу, считаете наши действия произволом, а нас — ограниченными дуболомами, допустившими очередную ошибку». «Какие обвинения против меня выдвигают?» «Мы следим за вами не один год, Каплан, и давно бы арестовали, если бы не ваши высокопоставленные сообщники». Офицер поднял голову, и Йозеф смог его рассмотреть. Двойной подбородок, мешки под глазами, торчащие из ноздрей волосы, ну, чистый кабан, и желтые зубы. «Назовите имена», — чекая слог, потребовал дознаватель. «У меня никогда не было, и сейчас нет никаких сообщников, и я не совершил ни одного противоправного действия. Не держите нас за идиотов, мы хорошо осведомлены о ваших делах. У меня и в мыслях не было недооценивать вас». «Вот и отлично. Я рад, что вы готовы сотрудничать». «Мне нечего сказать». «Напрасно вы заставляете меня попросту тратить время». Офицер подал знак, и стоявший у двери полицейский подошел к Йозефу. «У меня сильно болят плечо и локоть», — сказал Йозеф. «Боюсь, сломана кость. Я должен показаться врачу». «Вы ведь врач, не так ли? Вот и проконсультируйте сами себя». Следователь углубился в бумаги. В начале дня Хелена, Тереза и Людвиг пришли в приемную службы государственной безопасности. Дежурный предложил им сесть и ждать своей очереди. Мимо ходили сотрудники, но никто не обращал на них внимания. В 18:00 Людвиг не выдержал и снова подошел к окошку, в надежде узнать хоть что-нибудь. Сменившийся полицейский куда-то позвонил и велел ему вернуться на место. Через 3 часа им предложили уйти. Хелена возмутилась и потребовала встречи с лейтенантом Суреком. Офицер сделал еще один звонок, повесил трубку и приказал им немедленно покинуть помещение. Они оказались на пустынной в этот час Бартоломейской улице, ничего не добившись и даже не выяснив, содержат Йозефа во внутренней тюрьме или в каком-то другом месте. Когда Йозефа привели на очередной допрос, стула в кабинете не оказалось, и он остался стоять, хотя едва держался на ногах от усталости. За столом сидел моложавый офицер, вид у него был вполне добродушный, и Йозеф подумал, что будет лучше не раздражать его. Он не помнил, когда последний раз брился, пижама, в которой его забрали из дому, была омерзительно грязной, куртка держалась на одной пуговице. Дознаватель посмотрел на часы, поморщился и смерил заключенного брезгливым взглядом. «От вас воняет дерьмом. Боюсь, что так, в камере нет даже раковины, только сток для нечистот». «Не понимаю я вас, Каплан. Запираетесь, тянете время, признайтесь и покончим со всем этим». «Я ничего не нарушил. Значит, мы лжецы и садисты? Я лояльный гражданин и уважаю законы моей страны. У нас есть доказательства вашей вины. Так предъявите их. Мы провели расследование и нашли свидетелей. В чем меня обвиняют? Поговорим о Павле Цыбульке». «О Павле? Он был вашим другом?» «Да, мы дружили, когда он жил здесь». «Итак, вы признаете, что он сбежал, и вы ему помогли, иначе откуда вам знать, что Цыбульки нет в стране?» «Павел исчез, его тело не нашли, следовательно, это не несчастный случай». Офицер повернулся к полицейскому, который вел протокол допроса. «Запиши, обвиняемый признал, что состоял в дружеских отношениях с Павлом Цыбулькой». «Клянусь, я ничего не знал. Да, мы дружили, но мне было неизвестно, чем он занимается. Я в то время жил в Праге, был депутатом, он в Софии. Мы виделись дважды в год». «Знаю вы, что он виновен. Сообщили бы об этом?» Юзеф почувствовал ловушку, опустил голову и сжал зубы. «Будь Павел преступником, я посоветовал бы ему положиться на правосудие нашей Родины». «Я спрашивал не об этом. Вы донесли бы на Цыбульку или нет?» Юзеф вздохнул и в нос ему ударил кислый запах собственного тела. «Он был моим другом. Больше мне сказать нечего». Юзеф не знал, сколько раз его допрашивали, 7, 8, какая разница. Они возвращали его в камеру, а несколько минут спустя снова тащили к следователю. Один раз он имел неосторожность заметить: «Я только что все рассказал», и получил 2 крепкие затрещины. Дознаватели друг с другом не общались, так что Юзеф был обречен снова и снова повторять одно и то же. Он задыхался от вони и вынужден был прикрывать рот и нос рукавом, чтобы не потерять сознание. Его держали под круглосуточным наблюдением и не давали спать. Заметив, что арестант закрыл глаза, тюремщики немедленно его будили, а если он возмущался, били. Юзеф перестал сопротивляться, шел, опустив голову по коридору, садился на железный стул и ждал вопросов, которые успел запомнить наизусть. Ответ у него был один: «Я ни в чем не виноват». У этого безумия была одна единственная цель — заставить жертву сломаться. Юзеф это понимал, но не знал, сколько сумеет продержаться, прежде чем отдаст Швартова, развалится, признается во всех смертных грехах, чтобы его, наконец, оставили в покое. Он хотел спать, говорил себе, что не выдержит. Может, они отстанут, если он скажет хоть что-нибудь. Да, пожалуй, стоит бросить им кость, пустить по другому следу. Но что именно сказать? Юзеф потерял представление о времени. Он не знал, что находится в бывшем францисканском монастыре на Бартоломейской улице, напротив дома номер 4. С одной стороны на другую можно было попасть, пройдя по коридору, который вел к подземным камерам, кабинетам для допросов и архиву. Никто из следователей не знал, в чем обвиняется Юзеф. Сурек просто решил воспользоваться случаем. Если на врага народа надавить, он наверняка выдаст полезную информацию. «Хочешь поймать рыбку, забрось удочку с наживкой и имей терпение». Даже бывалый рыбак никогда не знает, кто попадется на крючок. В этом и состоит вся прелесть рыбалки. Юзефа допрашивали круглые сутки. Лучшие специалисты сменяли друг друга, задавали одни и те же вопросы, использовали привычные методы, угрожали, кричали, сулили деньги, оскорбляли и снова угрожали. Юзефа лишали пищи, сна, воды, бросали в загаженную камеру, где он был вынужден справлять нужду прямо на пол, потом раздели до нога и забыли на 48 часов, фотографировали со вспышкой, таскали из кабинета в кабинет, наносили удары по лицу, выкручивали левую руку так, что она посинела, заставляли стоять по стойке смирно, пока он не падал, обещали 10 лет лагерей на Ехимовских урановых рудниках. Больше 2 лет там никто не продержался. Давали слушать записанные на пленку женские крики: «Это твоя Хелена, мы ее все оприходуем». Из глаз Юзефа лились слезы, он дрожал, но сказать ему было нечего. Кое в чем я мог бы признаться, но делать этого не стану. Юзеф был уверен, что его ликвидируют в любом случае. Его тезки, Юзефу К. из романа Кафки, всадили нож в сердце. 2 мужчин, неважно, как убьют его самого, он не сдастся, будет держаться до конца. Во вторник, 26 июля 1966 года, состоялось совещание сотрудников 3-го отдела по борьбе с внутренним врагом, на котором было рассмотрено дело Юзефа Каплана. Сурек выслушал всех дознавателей, он проанализировал их рапорт и внимательно прочел протоколы всех допросов. Обвиняемый ни в чем не сознался. 11 сотрудников высказались за прекращение расследования, 1 лейтенант настаивал на продолжении, но убедительно обосновать свое мнение не смог. Сурек признал, что ошибся, но никто не вменил ему этого в вину. В конце концов, нельзя всякий раз одерживать победу. Через 7 дней и 6 ночей было принято решение освободить Юзефа Каплана. Ему позволили принять горячий душ, выдали зеленую рубашку, серый костюм, он оказался велик, и подбитые гвоздями ботинки. Парикмахер побрил арестанта, и конвойный отвел его в чистую камеру, где он провел несколько часов.